снова и сделаем его яркою сказкой, и прогоним из сердца тоскливую тень. Мы не ангелы, мы обычные люди, и в жизни достаточно черных полос. Мы бежим от судьбы, нас никто не осудит, и никто не ответит на главный вопрос. Мы не ангелы, у нас нет за спинами крыльев. Ну и что, мы тоже умеем летать потоком ветра нашей песни порывами. Помимо нас самоцелую Никто.